Глава 15. Неожиданный визит графа. Лицо графа Фаберта тонуло в полумраке, но Катрина знала, что на его губах застыла ухмылка. «Леди Возги, рад видеть вас!» Его голос был мягок. Граф сделал шаг в сторону Кэти и, наклонившись, прижал губы к ее замерзшей ладони. Его длинные прямые волосы упали вперед, шелком скользнув по руке. Катрина только сейчас заметила, как выбелила их седина. В городе, если и встречались, она видела Гарольда с покрытой головой, поэтому сейчас так сильно удивилась произошедшей с ним перемене. Время никого не щадит. «Лорд Фаберт», — она присела в легком поклоне, — что привело хозяина севера в наши края? Вы себе льстите. Трудно назвать тот пятак, на котором стоит ваш замок, краем. И все же, — она сделала строгое лицо, — что вы забыли на нашем пятаке? Гарольд умел парой слов поставить на место. Но Катрина не любила оставаться в долгу. Так и не отпустив ее руку, граф провел ее к камину и предложил сесть в кресло. Заняв соседнее, он улыбнулся. В его глазах плясало пламя. Кэти от волнения облизала пересохшие губы. Находясь в собственном доме, она не чувствовала себя здесь хозяйкой. Гарольд всегда вел себя так, будто не он заявился в чужие владения, а к нему пришли на поклон люди, которым он милостиво позволил жить на своих землях. «Отпустим колкости, Катрина. У меня серьезный к вам разговор». Он откинулся на спинку кресла, показывая тем самым, что беседа будет долгой. У Кэти сжалось сердце. Плохой знак, если лорд Фаберт явился в замок чуть ли не следом за ней, вывезший из города разыскиваемого преступника. Неужели она где-то допустила ошибку? Кэти лихорадочно перебирала события дня. Пусть даже ее видели убегающие по руслу реки вместе с ратником, все равно признать в рыжем мальчишке леди Возги было невозможно. А вот если нашли под забором черную форму, то никому не составит труда понять, что убийца переоделся. «Слушаю вас, милорд». Кэти сцепила в замок пальцы, чтобы граф не заметил, как они дрожат. «В городе неспокойно», — начал он, скользя взглядом по ее фигуре. По толстому шерстяному платку, который она не успела снять, по простому домашнему платью, по башмакам, которые знали лучшую жизнь столетия назад. «Да, я слышала. Была сегодня там». Катрина осознавала, что нельзя скрывать свой приезд в Трувер. Ее видели на воротах. «И что вы слышали?» Он по птичьи склонил голову к плечу. «На ярмарке что-то произошло. Я была в толпе у моста. Хотела купить детям к новогодью подарки, но нас не пустили. Я не стала задерживаться. Мне сейчас не до сплетен. Барон болеет». «В городе маг, сильный маг, и мне непонятно, что он забыл в наших краях». Граф сделал ударение на наших краях, словно намекал на то, что неприглашенный гость мог заявиться по душу Возги. «Я уверена, вы легко разберетесь с любым магом!» Кэти старалась говорить спокойно, но слишком зыбка была почва, на которую они с графом ступили. «Его ищут. Но у меня есть подозрение, что убийцу уже вывезли из города». «Милорд, скажите, каким боком произошедшее на ярмарке относится ко мне?» К дескать, и прямо посмотрела в лицо графа. А ведь всегда старалась этого не делать. Его золотисто-карие глаза оказывали на нее магнетическое действие. Она терялась и забывала, что хотела сказать. И не было в этом взгляде ничего, что могло бы приятно взволновать женщину. От него становилось жутко, и рождалось предчувствие приближающейся беды. Гарольд наклонился вперед. С его губ так и не сошла ухмылка, что сулила мало хорошего. Все гадости люди делают именно с такой улыбкой. Почему-то никто из стражи не помнит, как вы, леди Возги, въезжали в город. С утра на воротах была сутолока. Кэти пожала плечами, хотя внутри все обмерло. Нет, вас не могли не заметить, если вы только не проскользнули в город тайно. Граф покачал головой. Тайно? Это как? Перелететь птицей? Сделать под стеной подкоп? А куда же деть лошадь? Стража на воротах докладывает мне о каждом вашем визите в город. Это строгое условие. Но сегодня я такого доклада не получил. Как и когда вы въехали в город, леди Возги? Кэти была ошеломлена. Вы следите за мной? Я оберегаю вас. Опасные времена, знаете ли. Я должен быть уверен, что в моем городе и на пути к нему вас не обидят. Дозор за дорогой начинается засветло и прекращается только тогда, когда городские ворота закрывают на ночь. Ваша жизнь – моя забота. Кэти хмыкнула. Она нашла умирающего ворона в сотне метров от ворот. Теперь она точно знала, что его выкинули в канаву графские люди. Возможно, на глазах того самого дозора. Хорошо, что никто не видел, как я его подобрала. У графа сейчас появились бы более неудобные вопросы ко мне. Сегодня я была верхом, поэтому оделась по-мужски, а косу спрятала под шапку. С утра у ваших людей слишком много работы, чтобы вглядываться в лица всадников. Но я благодарна вам за заботу. Не догадывалась, что вы настолько добры ко мне. У меня к вам, милая Катрина, особый интерес. И вы знаете, какой. И я очень не хотел бы, чтобы вы вляпались по наивности в нехорошую историю. Я далеко не та 13-летняя девочка, которую следовало бы опекать. Тогда ответьте на простой вопрос. Кого вы сегодня вывезли из города? Кэти хлопнула ресницами. Если вам обо всем докладывают, то вы должны знать, что я взяла сиделку для барона. Он совсем плох. Покажите мне ее. Жар прилил к лицу Катрины. «Зачем вам?» «Вдруг моя стража и после тревоги плохо вглядывается в лица всадников?» «Хорошо, я сейчас позову ее». Кэти выбралась из кресла. «Нет, граф поймал ее за запястье. Мы вместе позовем». Они так и вышли в коридор, держась за руки. Кэти знала, что вести графа к барону бесполезно, сиделки там точно не будет. Кэти вообще понятия не имела, где сейчас ее гость, и, главное, в каком он виде. На ее счастье из кухни высунул нос Фан. Он был сметливым мальчишкой. На это была вся надежда. «Милый», — позвала мальчика Катрина, — «пригласи-ка сюда нашу сиделку. Милорд хочет познакомиться с ней». «Какую сиделку?» Мальчишка сморщил нос, явно не понимая, что от него хотят. У Кэти оборвалось сердце. «Разве барону не наняли сиделку? Ведь он так плох!» Голос графа звучал вкрадчиво. Кэти затошнила. В ее доме два королевских мага. Она видела, что может случиться, когда они сражаются за свою жизнь. Замок будет окончательно развален, а ей с домочадцами некуда будет приткнуться, если, конечно, кто-то выживет. Леди Вузги также не сомневалась, что граф Фаберт приехал не один. Наверняка за воротами топчется вооруженный отряд и только ждет его сигнала. «Я спрашиваю, какую сиделку позвать?» Фан дерзко вскинул голову. «Старуху Едвигу или ту самую, что сегодня привезли из города?» «Ту самую», — подтвердил граф, проводив убегающего мальчишку взглядом. Гарольд посмотрел на Катрину. «Скажите, милая леди, отчего у вас так участился пульс?» «Вы больно сжали мне руку». Она поморщилась. «Никто и никогда не был так груб со мной». «Ах, простите!» Граф расцепил пальцы. Катрина потерла запястье. «Что-то их долго нет. Не находите?» Гарольд скосил на Кэти глаза. На его лице появилась ухмылка. «Женщина только с дороги. Обустраивается, пока ее подопечный дышит свежим воздухом на башне. Кстати, не хотите поговорить с хозяином замка? Вы, кажется, так и не познакомились лично. Может, самое время, пока он жив?» «Нет, увольте. Зачем мне знакомство, которое продлится недолго?» Заметив, что Кэти сжала губы, хмыкнул. «Сдается мне, что вы просто хотите дать больше времени вашей сиделке». «Зачем мне это?» Заскрипела одна из дверей, и в коридоре показались две фигуры, бегущего впереди мальчишки и торопливо семенящей за ним пышнотелой фигуры в развивающейся юбке жены трактирщика. «Здесь темно. Нельзя ли принести свечи?» Граф проявил недовольство, огорчившись, что света из небольшого окна в конце коридора будет недостаточно, чтобы разглядеть сиделку. «Идемте к камину!» Кэти вернулась в кабинет. Графу пришлось последовать за ней. «Зажгите больше свечей!» — приказал он мальчишке, когда тот появился в дверях. «Так нету лишних!» — Фан развел руками. «Свечи только барону положены, а лампы сильно чадят. Масло плохое, вонять будет». «Так и есть, милорд. Довольствуйтесь камином или светом из окна. Ничего другого я предложить вам не могу». Катрина нервно дернула тяжелую занавеску на окне, чтобы хмурое зимнее солнце заглянуло в кабинет. Намного светлее не стало. «Идите сюда!» Граф встал у окна и поманил пальцем сиделку. «Я хочу рассмотреть вас!» «Зачем?» Полноватая женщина с хриплым голосом втянула голову в плечи, испуганно посмотрев на Кэти. «Его сиятельство хочет удостовериться, что вы не мужчина!» Резко бросила Кэти и отошла к двери, где топтался Фан. Она обняла мальчика, затужив, что сейчас произойдет непоправимое. Она же помнила, как при свете дня выглядела леди Свинка. Только издалека ее, укутанную в бархатный плащ, можно было принять за женщину. Граф взял сиделку за подбородок и долго вглядывался в крупные черты лица. Женщина хлопала ресницами. Ее щеки полыхали румянцем стыда. Кэти закусила губы. «Раздевайся!» — скомандовал лорд Фаберт. «Гарольд, «Так нельзя с женщиной», — подала голос Кэти. «Шесть разорванных магией трупов против стыда одной деревенской бабы?» Процедил он сквозь зубы, с ненавистью глядя на трясущую голову и сиделку. «Раздевайся!» Кэти завела мальчишку за спину, боясь противостояния двух магов. «Нет, нет!» — прохрипела сиделка, хватаясь за вышитый ворот рубашки. «Так нельзя!» Граф влепил ей звонкую пощечину. Когда женщина, всхлипнув, поднесла ладонь к щеке, он грубо схватил за ворот ее рубашки и рванул на две половины. Наружу вывалились тяжелые белые груди. Кэти оторопела смотрела на огромные коричневые соски. Также оторопела на них пялился граф. Он первый пришел в себя, когда рыдающая баба принялась собирать трясущимися руками остатки ткани в попытке прикрыть грудь. Не сказав ни слова, лорд Фаберт покинул кабинет. Кэти опустилась на пол. Ее не держали ноги. Схлипывания сиделки кончились. Она перешагнула через Катрину и бравым мужским шагом направилась в покое ворона. «Я ничего не понимаю», – простонала Кэти, обращаясь к присевшему на корточке рыжему мальчишке. «Откуда у вепря это?» «Сиськи», – уточнил Фан. «Так он сразу к Едвиге кинулся, как только граф постучался в ворота. И он же приказал в кабинете камин растопить, чтобы из соседней комнаты подслушивать, о чем вы говорите». «А кто находится в соседней комнате?»